Работник детского сада Рэй Бекки провел в тюрьме 5 лет за якобы ритуальное сексуальное издевательство над детьми. Это было самое долгое и самое дорогостоящее расследование в истории Америки. Моральная паника охватила другие школы, города, штаты, страны. Миллионы людей стали подозревать друг друга в том, что они педофилы и сатанисты. Ученые окрестили это сатанинской паникой. Так что же произошло в реальности? Арестовывали и сажали в тюрьмы воспитательниц и заведующих детских садов. Американцы были в панике, многие реально верили, что тысячи детей страдали от рук сатаниста. В 80-е годы этот социальный феномен был связан с тем, что христианские СМИ развязали миф о том, что существует масштабный сатанинский заговор с совершением ритуальных убийств людей и десятками тысяч жертв. И в прошлом видео я обещал, что расскажу вам о корнях этого события. И кто только не попал тогда под раздачу. Христиане обвиняли в сатанинском заговоре и сатанистов, и орден тамплиеров, и мормонов, и другие ненавистные им церкви и религии. Но перед тем, как начать, отмечу, что это не просто история. Нам крайне важно понять феномен моральной паники, чтобы оградить себя от подобного. Сегодня на волне коронавируса, пиццагейт-скандала и движения QAnon я вижу, что повторяется та же легенда. Миллионы людей опять начинают верить в это. Опять сатанисты виноваты, опять кто-то приносит в жертву детей. И кто же это делает? Конечно, те, у кого уже есть миллионы и все, чего они пожелают. Это и любимые нами актеры, и поп-звезды. Кому же еще этим заниматься? Именно поэтому я записываю это видео, чтобы помочь нам не наступить на те же грабли. В этой калифорнийской школе в городе Манхэттен-Бич, кстати, который я много раз посещал, мама двухлетнего мальчика обратилась в полицию и обвинила Рэя Бекки в том, что он сексуально надругался над ее сыном. Позже выяснилось, что эта мама была психически больной. Они отпустили Бекки за отсутствием доказательств, но сделали глупость. Они разослали более 200 родителей предупреждающее письмо и попросили тех опросить своих детей о том, имели ли они сексуальные отношения, оральный, анальный секс, странные ритуальные игры и тому подобное. Затем дети стали говорить об этом друг с другом, потом родители с родителями, и так пошла волна, люди впали в панику. Об этом стали говорить христианские СМИ, детей стали допрашивать и, основываясь на показаниях 3-4-летних карапузов, стали додумывать истории. Дети рассказывали об убийстве животных, кровавых ритуалах, секретных тоннелях и даже о каннибализме. И вдруг родители по всей Америке, даже Европе, Австралии и так далее стали обвинять воспитателей своих детей в сексуальных домогательствах и в сатанизме. Сотни людей оказались в тюрьмах по надуманным показаниям. Многие потеряли работу, их репутация была разрушена. И только позже криминологи и психологи признают, что вся эта паника не имела под собой доказательной базы, что методы допроса детей были неадекватны. На детей давили и вынуждали их признаться в том, чего не было. Об этом феномене написано очень много научных монографий и книг, и я не буду вдаваться в детали, если что, ссылки в описании. Те, кто провел годы в тюрьмах, стали признавать невиновными и выпускать на свободу. Правительству США пришлось выплачивать огромные компенсации. Только один Джон Столл, проведший в тюрьме 19 лет, получил 5 миллионов компенсации. И его якобы жертвы признали, что врали, и он к ним никогда не прикасался. Об этом снят документальный фильм «Охота на ведьм», снятый Шоном Пеном. Желающие могут посмотреть его на английском. Но оказалось, что история с сатанинской паникой имеет корни в Канаде. Все началось вот с этой книги «Мишель помнит». Сразу скажу, что книга официально разоблачена, и сами авторы дистанцировались от нее. Книгу написали Мишель Смит и ее будущий муж-психиатр. Это был корень всей паники, и это первое в современной истории заявление о том, что жестокое обращение с детьми было связано с сатанинскими ритуалами. А этот психиатр, Лоуренс Паздер, впервые ввел термин «ритуальное насилие». Женщина просто страдала от депрессии, и психиатр убедил ее попробовать гипноз. Так вот, больше года он проводил сеансы гипноза, и вдруг она стала якобы вспоминать, что с ней случилось, когда ей было 5 лет. Что сатанисты держали ее в клетке и заставляли смотреть на то, как животных и людей приносили в жертву и так далее. Сам дьявол издевался над ней и оставил якобы на ее теле следы. Но затем чудесным образом к ней явились Иисус с Девой Марией и ангелом и сказали, что сотрут из ее памяти все ужасные воспоминания, пока ее время не настанет. Так вот, благодаря этой книге доктор Паздер обрел популярность. Его стали звать как эксперта по сатанинскому ритуальному насилию на разные передачи, о нем писали в газетах. Книга продавалась многотысячными тиражами, авторы зарабатывали сотни тысяч долларов, что в 80-е годы было огромным состоянием. В общем, слава, успех и так далее. Дошло до того, что прокуроры использовали эту книгу как руководство при подготовке дел против предполагаемых сатанистов. И в итоге Паздер выступал экспертом в более 1000 дел по сатанинским ритуальным издевательствам. Когда скептики говорили, но ведь нет никаких доказательств, нет никаких свидетелей, Паздер отвечал, а откуда им взяться? Детей приносили в жертву, затем тела сжигали и съедали по древним сатанинским обрядам. Но позже специалисты дискредитировали эту книгу, она просто была основана на фантазиях женщины, страдающей от депрессии. Но психотерапевты, которые были активными христианами, стали видеть проблемы их пациентов в одержимости демонами. Проповедники учили об этом, популярные ток-шоу типа «Наших пусть говорят» раздували эту тему как реальный феномен. Такие христианские движения, как «Моральное большинство» Джерри Фалвелла и «Антисатанинское движение» внесли свой вклад. Получилось, что быть воспитателем или директором детского сада в то время было самой опасной профессией. В любой момент к тебе в дверь могла постучаться полиция и посадить в тюрьму на годы. Но сегодня специалисты говорят, что этот феномен частично объясняется чувством вины, которое испытывали работающие мамы. В этот период женщины стали повально устраиваться на работу. Открылось много детских садов, и именно беспокойство и вина за то, что они оставляли своих детей с незнакомцами, могли создать атмосферу страха и готовности поверить в ложные обвинения. Из-за такой вины им и было трудно принять, что все это сплетни, и никто не ворует их детей, и не увозит на самолете на секретные острова, пока родители идут на работу, чтобы якобы богатые миллионеры там вершили свои сатанинские промыслы. А ведь люди реально верили в такие вещи. Родители не доверяли полиции и думали, что правительство в сговоре с сатанистами и покрывает их. Такие родители нанимали археологов, чтобы те разыскивали секретные тоннели под школами и детскими садами. В принципе, сегодня происходит то же самое с Пиццагейт-скандалом. Например, нанятый археолог Гэри Стикел, используя георадар, сказал, что обнаружил доказательства тоннелей, о которых якобы рассказывали дети. И что бы вы думали, опять СМИ, опять паника? Позже оказалось, что под землей была просто старая труба с 40-х годов. Но в христианских организациях появлялись специалисты, которые проводили тренинги о том, как разоблачить заговор коварных сатанистов. Христиане проводили митинги, на которых отчаянные мамы плакали и кричали в микрофоны на камеру, что наших детей насилуют, им нужна кровь наших детей, спасите их и так далее. Было создано целое движение под названием «Верьте детям». Страна была в ужасе. Позже агент ФБР Кен Ленни назвал это эффектом самоисполняющегося пророчества. А очень известный американский социолог Мэри Де Янг в своих трудах ясно описала, почему обвинения против сатанистов являлись моральной паникой и какую именно стратегию применяли пропедофильные организации, чтобы навязать свою точку зрения обществу. Национальный центр по борьбе с жестоким обращением с детьми провел исследование под руководством психолога Калифорнийского университета Гейл Гудман. Она изучила 12 тысяч обвинений в ритуальном сатанинском насилии, но не нашла никаких доказательств организованного сатанинского культа, который подвергал детей сексуальным домогательствам и пыткам. О разоблачении этого феномена написано много книг и снято много фильмов, а после этих случаев следственные органы многих стран мира полностью пересмотрели свое отношение к серьезности детских показаний. Еще одну запутанность во всю эту историю внесла невинная и увлекательная игра «Подземелья и драконы». Но об этом я, скорее всего, сниму отдельное видео. Сейчас нам важно понять, что такой феномен часто происходит с маргинализированными группами. Это было с масонами, когда известный сатирик Лео Таксиль, многим известный как автор забавной Библии, намеренно выдумал истории о их причастности к сатанизму. Европа реально поверила в эти выдумки, и позже в своем интервью Таксиль говорил: «Преступления, которые я изложил, были настолько невозможными и нелепыми, что я думал, что все увидят шутку и воздадут мне должное за юмор. Но у моих читателей этого не было, они приняли мои басни как евангельскую истину. И чем больше я лгал, чтобы показать, что я лгал, тем больше они убеждались, что я являюсь образцом честности. Иногда я говорил себе: погоди, ты зашел слишком далеко, но нет». Мои читатели даже любезно купились на то, что дьявол, чтобы жениться на масоне, превратился в крокодила и в таком плохом виде играл на пианино. Я думал, что умру со смеху, смеясь над этим бредом, но люди купились, их глупости просто нет предела. Конец цитаты. Но интересно то, что даже такая шутка вышла боком масонам, и по сей день многие цитируют Таксиля как реальные доказательства, что масоны — это сатанисты. Или другой пример того, как могут прижиться негативные ассоциации, это то, что произошло с церковью объединения в Корее. Христианские группы, видя, что члены их церкви переходят в церковь преподобного Муна, стали пускать слух о том, что там происходят сексуальные оргии и люди танцуют голышом. Отмечу, что в церкви объединения, напротив, фокус на абсолютной сексуальной чистоте, и члены разных полов не могут даже прикасаться друг к другу. Кстати, такие обвинения выпадали на душу почти всех новых религиозных движений, и в прошлом видео, ссылаясь на доктора Франкфуртера, я говорил, почему именно такие обвинения популярны. Так вот, преподобного Муна арестовали по ложным заявлениям. Газеты на первых полосах вовсю писали, что там оргии, разврат, а когда основателя церкви освободили за неимением доказательств, и газеты попросили написать опровержение, то они сделали это лишь маленьким упоминанием. Но как вы думаете, заметили люди это или нет? Конечно же нет. Еще десятки лет люди по всему миру верили, что это была правда. Поэтому неудивительно, что ложные слухи приживаются куда проще. Стюарт Бейкер, бывший генеральный советник Агентства национальной безопасности США, говорит, что моральная паника приходит в период перемен. Это может быть связано с технологическими изменениями, иммиграцией и тому подобное. Например, когда появились видеоигры, консерваторы восстали и начали лоббировать закон, запрещающий их. Они говорили, наши дети становятся зомби, это превращает их в преступников и убийц, но со временем паника спадает. И так было всегда. Старшие поколения не хотят перемен, они хотят, чтобы изменения в законе отражали их моральные суждения. Поэтому мыслят так. Пока мы сохраняем большинство, давайте примем закон и накажем этих ведьм и дьяволов, которые хотят изменить наш мир. Поэтому то, что произошло во время моральной паники в 80-е годы, в какой-то степени понятно. С другой стороны, такое мракобесие происходило не где-то в средневековой Европе, а в индустриально развитой Америке конца 20 века, то есть совсем недавно. В своей книге 2017 года «Миф расколдовывания» профессор Джейсон Сторм доказывает, что наш мир по-прежнему полон веры в магию и мистику. Поэтому скептикам и научпопу есть над чем задуматься. Перед нами непаханное поле абсурда, и свет разума так и просится наружу. Надеюсь, что вы смогли извлечь полезные выводы. Кому нужно, детали и ссылки в описании. Подписывайтесь и ждите новых видео.